Брюсову. Я поздравляю вас, как я отца поздравил бы при той же обстановке. Жаль, что в Большом театре под сердца не станут стлать, как под ноги, циновки. Жаль, что на свете принято скрести у входа в жизнь одни подошвы. Жалко, что прошлое смеется и грустит, а злоба дня размахивает палкой. Вас чествуют, чуть-чуть страшит обряд, где вас, как вещь, со всех сторон покажут, и золото судьбы посеребрят, и, может, серебрить в ответ обяжут. Что мне сказать, что Брюсова горька широко разбежавшаяся участь, что ум черствеет в царстве дурака, что не безделка улыбаться, мучась, что сонному гражданскому стиху вы первый настежь в город дверь открыли, что ветер смел с гражданства шелуху, и мы на перья разодрали крылья, что вы дисциплинировали взмах взбешенных рифм, тянувшихся за глиной, и были домовым у нас в домах и дьяволом недетской дисциплины, что я затем, быть может, не умру, что до смерти, теперь устав от гили, вы сами было время поутру линейкой нас не умирать учили. Ломиться в двери пошлых аксиом, где лгут слова и красноречие храмлет. О, весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет. Так запросто же, дни рождения есть, скажи мне, тень, что ты к нему желала б, так легче жить, а то почти не снесть пережитого слышащихся жалоб. 1923 год.